Христос, в мольбе склоняюсь пред Тобою, взгляняй меня с небесной высоты. Твоим стопам я руки простираю, никто над мной не властен, только Ты. Твоим стопам я руки простираю, никто над мной не властен, только Ты. О мой Господь, коснись моей проказы, рукой своей способной исцелять. Я так, Господь, к земле еще привязан, что взор свой к небу не могу see.